Когда Галактион, наконец, был уже в постели, послышался запоздалый колокольчик. Галактион никак не мог сообразить, кто бы мог приехать в такую пору. На всякий случай он оделся и вышел на крыльцо. Это была Хретина. Она вошла, пошатываясь, как пьяная, молча остановилась и смотрела на Галактиона какими-то безумными глазами. — Что с тобой? — удивился Галактион. — Идем в комнату. Хретина долго ничего не могла выговорить и только плакала, закрыв лицо руками. Я его бронила всю дорогу. — Да, — шептала она, глотая слезы. — Я только дорогой догадалась, как он смеялся и надо мной, и над тобой. Что ж, пусть смеются, мне все равно. Мне некуда идти, Галактион, у меня вся душа выболела. Я буду твоей кухаркой, твоей любовницей, только не гони меня. — Милая, перестань, поговорим завтра. Успокоить Хретину было делом нелегким. И Галактион провозился с ней до самого утра, пока она не заснула тут же на диване, не раздеваясь, как приехала. В доме Ставровских переживалось трудное время. Диде было уже 16 лет, и наступало то, чего так боялся отец. Врачи просмотрели тот момент, от которого зависело все, и только отцовский взгляд инстинктивно предчувствовал его. Раньше у Диди было два припадка, один в раннем детстве, другой, когда ей было 13 лет. Но они еще ничего не доказывали. У детей сплошь и рядом бывают родимчики. Диди исследовали все знаменитости в Москве, в Петербурге и за границей, и все дали уклончивый ответ. Все может быть, и ничего может не быть. Такой приговор убивал Ставровского, и он изверился в знаменитостях, прикрывавших своей славой самое скромное незнание. Да и наука по части нервных болезней делала только свои первые шаги. В конце концов Ставровский обратился к своим провинциальным врачам, у которых было и времени больше, и усердия, и свежей наблюдательности. Сам он изобрел только одно средство — поселить в своем доме Устеньку, которая могла заразить здоровьем Дидю. В 4 года действительно Устенька сформировалась в настоящую здоровую девушку, а Дидя только вытянулась и захерела. Для Ставровского славяночка являлась живой меркой, и он делал ежедневные параллельные наблюдения. Сначала Дидя шла в умственном развитии далеко впереди, а потом точно начала уставать. И Устенька ее понемногу догнала. Дидя делалась с каждым годом все скрытнее, несообщительнее и имела такой вид, когда человек мучительно хочет что-то припомнить и не может. Она вся точно свертывалась в клубочек, когда чувствовала на себе наблюдавший ее отцовский взгляд. В последнее время Ставровский начал замечать какие-то странные вспышки, неожиданные и болезненные, какие бывают только у беременных женщин. Он посоветовался с докторами, и те решили, что девочка формируется. Мисс Дудль разделяла это мнение и с самоуверенностью заявила, что она выдержит девочку и больше ничего. Однако случилось нечто неожиданное. В один из таких моментов тренировки в духе доброй английской школы Дидя вспылила до того, что назвала мисс Дудль старой английской лошадью. Это неслыханное оскорбление привело к тому, что мисс Дудль принялась собирать свои чемоданы. Может быть, этот прием употреблялся слишком часто и потерял свое психологическое значение. Может быть, строгая англичанка была сама не права. Но Дидя ни за что не хотела извиняться, так что вынужден был вмешаться отец. Он долго и убедительно объяснял дочери значение ее поступка и единственный выход из него — извиниться перед мисс Дудель. Но Дидя отрицательно качала головой и только плакала злыми, чисто женскими слезами. Ставровский почуял что-то неладное во всей этой глупой истории, и обратился к Кочетову. «По-моему, девочка ненормальна, Анатолий Петрович. Мы все ненормальны. Главное, не нужно к ней приставать, а дать полный покой». Ставровский кое-как уговорил мисс Дудль остаться. И это послужило только к тому, что Диди окончательно ее возненавидела и начала преследовать с ловкостью обезьяны. Изобретательность маленького инквизитора, казалось, не имела границ, и только английское терпение мисс Дудль могло переносить эту домашнюю войну. Диди травила англичанку на каждом шагу и, наконец, заявила ей в глаза. «У вас не только нет ума, а даже самого простого самолюбия, мисс Дудль. Я вас презираю. Вы ничтожное существо. Кукла, манекен из папье-маше, гороховое чучело. Я вас ненавижу». Эта сцена и закончилась припадком, уже настоящим припадком настоящей эпилепсии. Теперь уже не было места ни сомнениям, ни надеждам. Ставровский не плакал, не приходил в отчаяние, как это бывало с ним раньше, а точно весь замер. Прежде всего он пригласил к себе в кабинет Устеньку и объяснил ей все. «Устенька, вы уже большая девушка и поймете все, что я вам скажу». «Да». «Вы знаете, как я всегда любил вас. Я не отделял вас от своей дочери. Но сейчас, нам кажется, придется расстаться. Дело в том, что болезнь Диди до известной степени заразительна. То есть она может передаться предрасположенному к подобным страданиям субъекту. Я не желаю и не имею права рисковать вашим здоровьем. Скажу откровенно, мне очень тяжело расставаться, но заставляют обстоятельства». «Вы меня огоните, Болеслав Брониславович», — ответила Устенька. «То есть я не так выразилась. Одним словом, я не желаю сама уходить из дома, где чувствую себя своей. По-моему, я именно сейчас могу быть полезной для Диди, как никто. Она только со мной одной не раздражается. А это самое главное, как говорит доктор. Я хочу хоть чем-нибудь отплатить вам за ваше постоянное внимание ко мне. Ведь я всем обязана вам». Ставровский обнял ее, со слезами поцеловал ее в лоб и проговорил. «Вполне ценю ваше благородство, славяночка. Да, ценю. Но не могу согласиться, пока не поговорю с вашим отцом. Позвольте мне самой это сделать». «Как знаете». В качестве большой Устенька могла теперь уходить из дому одна и бывала у отца ежедневно. Когда она объяснила ему, в чем дело, старик задумался. «Мне кажется, папа, что тут и думать нечего. Как же я оставлю Диди в таком положении одну? Она так привыкла ко мне, любит меня. Я останусь у Ставровских». «Вот что скажет доктор, Устенька. Конечно, Ставровские люди хорошие, но, одним словом, ты у меня одна, помни это». Даже старая нянька Матрена, примирившаяся, в конце концов, с тем, чтобы Устенька жила в ученье у поляков, и та была сейчас за нее. Что ж, известно, что барышня Диди порченная. Ну, а только это самые пустяки. Всего-то дело свозить в Кунару, там один старичок, юродивый, всякую болезнь заговаривает. Тарас Семенович, скрипя сердце, согласился. Ему в первый раз пришло в голову, что ведь Устенька уже большая и до известной степени может иметь свое мнение. Затем у него своих дело было по горло, и с думской службой, и с своей мельницей. «Как знаешь, Устенька, ты уж сама не маленькая». Ставровский очень был обрадован, когда славяночка явилась обратно, счастливая своим молодым самопожертвованием. Даже Дидя и та была рада, что Устенька опять будет с ней. Одним словом, все устроилось как нельзя лучше. И славяночка еще никогда не чувствовала себя такой счастливой. Да, она уже была нужна. И эта мысль приводила ее в восторг. Затем она так любила всю семью Ставровских, мисс Дудль, всех. В этом именно доме она нашла то, чего ей не могла дать даже отцовская любовь. В течение 4 лет перед глазами славяночки развернулся целый мир, громадный и яркий, перед которым запольская действительность казалась такой ничтожной. Устенька могла уже читать по-французски и по-немецки, понимала по-английски и говорила по-польски. Эти первые шаги ввели ее в сокровищницу мировой литературы, начиная с классиков. Затем она училась музыке, которую страстно любила. Пани Стабровская заставляла ее читать по вечерам на 3 языках и объясняла все непонятное. Дидя не любила читать, и ее не принуждали. Так что всею обстановкой дорогого воспитания пользовалась, собственно, одна Устенька. В ее уме все лучшее теперь неразрывно связывалось с теми людьми, с которыми она жила. В этом доме она родилась вторично. Часто, глядя из окна на улицу, Устенька приходила в ужас от одной мысли, что, не будь Стабровского, она так и осталась бы глупой купеческой дочерью, все интересы которой сосредоточиваются на нарядах и глупых провинциальных удовольствиях. Разве можно так жить, когда на свете так много хорошего? Заполье представлялось ей какой-то ямой, и какие ужасные люди кругом. Через прислугу и разговоры больших Устенька уже знала биографию Прасковьи Ивановны, роман Галактиона с Харитиной и так далее. Городские новости врывались в дом Стабровского, минуя самый строгий контроль мисс Дудаль. Больше всего смущал Устеньку доктор Кочетов, который теперь бывал у Стабровских каждый день. Он должен был изо дня в день незаметно следить за Дидей и вести самое подробное жизнеописание. Доктор обыкновенно приезжал к завтраку, а потом еще вечером. Его визиты имели характер простого знакомства, и Дидя не должна была подозревать их настоящей цели. Доктор ежедневно проводил с девочками по несколько часов. Причем, конечно, присутствовала мисс Дудаль в качестве Аргуса. Доктор пользовался моментом, когда Дидя почему-нибудь не выходила из своей комнаты и говорил Устеньке ужасные вещи. «Вы никогда не думали, славяночка, что все окружающее вас есть замаскированная ложь? Да. Чтобы вот вы с Дидей сидели в такой комнате, пользовались тюремным надзором мисс Дудаль, наконец, моими медицинскими советами, завтраками, пользовались свежим бельем, одним словом, всем комфортом и удобством так называемого культурного существования, да, для всего этого нужно было пустить по миру 1000 людей. Чтобы Диди и вы вели настоящий образ жизни, нужно было сделать 1000 детей нищими. Все это неправда. Мы никому не делали зла. А как вы полагаете, откуда деньги у Болеслава Брониславовича? Сначала он был подрядчиком и морил рабочих, как мух. Потом он начал спаивать мужиков. А сейчас разоряет целый край в обществе всех этих банковских воров. Честных денег нет, славяночка. Я не обвиняю Стабровского. Он не лучше и не хуже других. Но не нужно закрывать себе глаза на окружающее нас зло. Хороша и литература, и наука, и музыка — все это отлично. Но мы этим никогда не закроем печальные действительности. А вы сами что делаете, доктор? И я не лучше других. Это еще не значит, что если я плох, то другие хороши. По крайней мере, я сознаю все и мучусь. И даже вот за вас мучусь, когда вы поймете все и поймете, какая ответственная и тяжелая вещь — жизнь. Эти разговоры доктора и пугали Устеньку. и неудержимо тянули к себе, создавая роковую двойственность. Доктор был такой умный и так ясно раскрывал перед ней шаг за шагом изнанку той жизни, которой она жила до сих пор безотчетно. Он не щадил никого, ни себя, ни других. Устеньке было больно все это слышать, и она не могла не слушать. С одной стороны, хозяйничает шайка купцов, наживших капиталы всякими неправдами. А с другой стороны, будет зорить этих толстосумов шайка хищных дельцов. Все это в порядке вещей и по-ученому называется борьбой за существование. Конечно, есть такие купцы, как молодой Колобов. Эти создадут свое благосостояние на развалинах чужого разорения. Он далеко пойдет. «Что ж тогда делать?» — спрашивала Устенька в отчаянии. Доктор только горько улыбался. «Знаете что, славяночка, не вам это спрашивать у меня, и не мне разрешать вам такой всеобъемлющий вопрос. Полагают, что для каждого должно существовать свое собственное решение этого вопроса. Все дело в совести, в нравственной чистоплотности. Ведь мы всю жизнь заботимся только о том, чтобы вот именно нам было хорошо. А от этого, по-моему, все несчастья. Да, именно от этого. Представьте себе простую картину. Вам хочется есть. Перед вами хороший завтрак. Разве вы можете его есть спокойной совестью, когда вас окружают десятки голодных девушек, голодных детей? Ведь кусок в горло не пойдет. Если вы и я едим спокойно свой вкусный завтрак, то только потому, что не видим этих голодных. Они где-то там, далеко, неизвестно где. И мы все делаем, чтобы не видеть их. И чтобы, Боже, сохрани, наши дети не видели их. И каждый наш день — неправда и ложь. А отсюда и наше счастье, и наше несчастье тоже неправда и ложь. Ведь есть еще умственный голод, нравственный голод, душевная нищета. Отсюда дрянные, нехорошие несчастья. Чужое горе по психологическому контрасту обыкновенно вызывает наши симпатии. Но есть такое горе, которое вызывает только отвращение. Ах, вы не подозреваете даже, как иногда человек может ненавидеть самого себя. Вот вы говорите о завтраке, доктор. Но если я отдам свой завтрак, то, во-первых, сама останусь голодна, а, во-вторых, все равно всех не накормлю. Это правда, если вы будете одна. А если будут и другие думать о других, тогда получится совсем иное. Устенька не могла не согласиться с большей половиной того, что говорил доктор. И самым тяжелым для нее было то, что в ней как-то пошатнулась вера в любимых людей. Получился самый мучительный разлад, заставляющий думать без конца. Зачем доктор говорит одно, а сам делает другое? Зачем Болеслав Брониславович, такой умный, добрый и любящий, кого-то разоряет и помогает другим делать то же? А там впереди поднимается что-то такое большое, неизвестное, страшное и неумолимое. Деятельность Зауральского коммерческого банка отзывалась не только на экономической стороне жизни Заполья, а давала тон всему общественному строю. У нас вообще принято как-то легко смотреть на роль банков, вернее, никак не смотреть. Между тем, в действительности, это страшная сила, которая кладет свою тяжелую руку на всех. Нарастающий капитализм является своего рода громадным маховым колесом, приводящим в движение миллионы валов, шестерен и приводов. Да, деньги давали власть, в чем Заполье начало убеждаться все больше и больше. Именно деньги в организованном виде, как своего рода армия. Прежде были просто толстосумы, влияние которых не переходило границ тесного кружка своих однокашников, приказчиков и покупателей. А теперь, Капитал, пройдя через банковское горнило, складывался уже в какую-то стихийную силу, давившую все на своем пути. Живым показателем этой новой силы для Заполья явился банковский юрист-консульт Мышников. Он быстро вошел в свою роль и начал забирать силу. Клиенты без слов почувствовали свою мертвую зависимость от этого нового человека, которому стоило сказать одно слово, и банк закрывал кредит. Мышников уже показал свою власть над протестовавшими элементами и одним почерком пера разорил двух мельников с ключевой, не оказавших ему должного уважения. Все понимали, что это только проба, цветочки, а ягодки впереди. Остальных клиентов Мышников выучил терпению. Они по целым часам ждали его в банке, теряя дорогое время, выслушивали его грубости и должны были заискивающе улыбаться, когда на душе скребли кошки и накипала самая лютая злоба. Главное, скверно было то, что Мышников, происходя из купеческого рода, знал все тонкости купеческой складки, и его невозможно было провести, как иногда проводили широкого барина Стабровского или тягучего и мелочного немца Драки. Прежде всего в Мышникове сидел свой брат-мужик, у которого была одна политика — давить все и всех, давить из любви к искусству. Но сфера специально банковской деятельности Мышникова не удовлетворяла. Он хотел большего, а главное — общего почета и заискивающего трепета. Червь тщеславия сосал его неустанно, ему все было мало. Оперившись благодаря банку, Мышников попал в Думу и принялся хозяйничать здесь. Состав Думы был купеческий, доморощенные ораторы говорили плохо, и Мышников сразу сделался светилом. Он во всех мелочах брал перевес, и гласные проходили мудрую школу подлаживания и спасительного молчания. Всякая самостоятельность давилась в зародыши. Из думских ораторов пробовал бороться с Мышниковым полированный купчик Евграф Агибенин, но сейчас же погиб самым позорным образом. Ему был закрыт кредит в банке. Это было хорошим уроком для других смельчаков. Старик Луковников отлично понимал разыгравшуюся комедию и сознавал полное свое бессилие. Дума быстро превращалась в переднюю Зауральского коммерческого банка. Гласные, купцы тоже сообразили, что нужно только соглашаться с Павлом Степановичем, и заглядывали ему в рот, ожидая решения. Мышников скоро завладел всем городским самоуправлением и делал все, чего желал. «Что же это такое будет, господа?» — в отчаянии говорил Луковников гласным, которым доверял. «Мы делаемся какими-то пешками. Мышников всех нас заберет. Вот он и Драки, и Штофа, и Галактиона Колобова в гласные проводит. Дохнуть не дадут». «А что же мы поделаем, Тарас Семенович?» — угнетенно отвечали купцы. «Подневольные мы люди, и больше ничего. Скажи-ка поперечное слово Павлу Степановичу, а он в бараний рог согнет, как Евграфа Агибенина. Жив человек смерти боится». Луковников понимал, что по-своему купцы правы, и не находил выхода. Пока лично его Мышников не трогал и оказывал ему всякое почтение. Но старик ему не верил. «Из молодых до ранней», — думал он про себя, — «а все проклятый банк». Протестом против мышниковской гегемонии явились разрозненные голоса запольской интеллигенции, причем в голове стал учитель греческого языка Харченко, попавший в число гласных, еще по доверенности покойной Анфусы Гавриловны. Купцы могли только удивляться, как такой ничтожный учителешка осмеливался перечить самому Павлу Степановичу и даже вот на волос его не боялся. В составе купцов гласных Харченко являлся чем-то вроде тех проклятых исключений, которыми так богат греческий язык. Свое думское одиночество Харченко выкупал тем, что упорно выводил в целом ряде корреспонденций деятельность банка и несчастной купеческой думы. Как Мышников не презирал живое слово прессы, но она лишала его известного престижа и время от времени наносила довольно чувствительные удары его самолюбию. Он затаил ненависть против плюгавого учителяшки и дал себе клятву стереть его с лица земли, чтобы другим впредь было неповадно чинить разные противности. Это была неравная борьба, и все смотрели на греческий язык с сожалением, как на жертву, которую Мышников в свое время пожрет. Но Харченко уже имел своих союзников, как доктор Кочетов, Агибенин и озлобившийся на всех Харитон Артемич. «Катай их всех в хвост и гриву!» — кричал Малыгин. «Этаких подлецов надо задавить! Дураки наши купчишки! Всякого пня боятся! А тебя ведь грамоте учили! Валяй греческий язык!» Харченко был странный человек и для Заполья совсем непонятный. Из-за чего человек набивался на неприятности? Этого уже решительно никто не мог понять. А сам Харченко никому не говорил. Например, он написал громовую обличительную статью против Мышникова, когда тот в качестве попечителя над городскими школами уволил одну учительницу за непочтительность. Последнее заключалось в том, что учительница недостаточно быстро вскочила, когда в школу приехал Мышников, и не проводила его до передней. Скажите, пожалуйста, стоило поднимать пыль из-за какой-то учительницы, когда сам Павел Степанович так просто говорит в Думе о необходимости народного образования, о пользе грамотности и вообще просвещения? В корреспонденции между тем говорилось прямо, что... Принципиально высшее образование, конечно, вещь хорошая и крайне желательная. Но банковский кулак с высшим образованием – самое печальное знамение времени. «До сих пор мы имели дело просто с кулаками», – сообщал корреспондент. «А кулак интеллигентный – явление, с которым придется считаться».